Глава первая. 1995 год. Ноябрь. В 6 вечера, согласно расписанию, трехпалубный лайнер Queen Victory, совершающий круиз по маршруту Неаполь-Хайфа, отбыл из Лимассола, крупнейшего порта Кипра. Несмотря на позднюю осень, температура в этой части света достигала 30 градусов, что делало притягательным отдых на Средиземноморье для деловой публики из северных стран, не успевшей оттянуться у себя на родине в летнее время. Немцы, шведы, англичане, русские, финны столпились возле фальшборта, фотографируя и снимая на камеру перспективу кипрского порта. Завтра в 6 утра судно придет в последнюю точку круиза, в Хайфу, где простоит пару суток, пока пассажиры не насладятся красотами земли обетованной, не поднимутся в Иерусалим и не посетят административную столицу Израиля, Тель-Авив. Круиз был дорогостоящим, оценивался по высшей категории, не каждый состоятельный иностранец мог выкинуть на прогулку по морю указанную в путевке сумму, не говоря уже о русских, чьи затраты на загранпоездки обычно не превышали 500 баксов, скопленных за год и отданных турфирме со страшным скрипом. Это не касалось, разумеется, новых русских, коммерческой или криминальной публики, позволяющей себе в принципе все, что угодно. О престиже королевы Виктории говорил, к примеру, тот факт, что члены команды, начиная от официанта и кончая капитаном, могли общаться как минимум на трех языках, а программа варьете менялась каждый день, как и белье в каютах. Когда берег Лимассола исчез за горизонтом, пассажиры расползлись по теплоходу в поисках развлечений, руководствуясь желанием весело потратить 2 часа, оставшиеся до ужина. Развлечений имелось предостаточно. Бассейн, музыкальный салон, казино, россыпь кабачков. Стюарды в бордовых костюмах и бабочках с окаменевшими улыбками сновали по палубам в поисках щедро оплачиваемых чаевыми услуг. Любая прихоть пассажира выполнялась без промедления и с преданностью в глазах. Все физические нагрузки клиента сводились к извлечению бумажника из кармана или сумочки и протягиванию навстречу подставленной руке купюры или монетки. В ходу было все, кроме денежных знаков стран бывшего социалистического лагеря. Молодой стюард, смуглолицый араб с маленькими усиками, постучался в каюту первого класса и замер на пороге, держа на согнутой руке поднос с пачкой сигарет и 2 рюмками водки. Из-за двери не послышалось привычного «е», ее приоткрыл крепкий парень в таком же, как у стюарда, бордовом пиджаке, сунул в карман арабу свернутую купюру, взял поднос и хлопнул дверью. Араб в недоумении вытащил деньги, горестно вздохнул, видя, что их хватает только на оплату водки и сигарет, и в надежде, что сейчас несправедливость будет исправлена, и он получит за труды, остался переминаться на пороге, покашливая и кряхтя. Дверь действительно тут же открылась. «Чего тебе?» — по-русски спросил забравший поднос парень. Стюарт улыбнулся, обнажив ряд белоснежных зубов. «Сори!» Русский ухмыльнулся, запустил руку в пиджак и достал еще одну купюру. «Держи, халдей, и пошел нахер отсюда!» Халдей хоть и не был полиглотом, но некоторые русские слова уже понимал. Услышанное выражение относилось к светскому языку и означало «просьбу не беспокоить». Он слегка поклонился и пружинисто направился к трапу на верхнюю палубу, на ходу рассматривая деньги. Через секунду он выругался и, скомкав 10-тысячную российскую бумажку, выкинул ее за борт. Довольный своей шуткой, пассажир повернул защелку двери и, пройдя через просторную каюту, уселся в кресле у иллюминатора. Помимо него, в каюте присутствовали еще 2. Старшему было около 45, легкая футболка обтягивала немного располневшее тело, шорты и тапочки дополняли чисто туристский гардероб. Он развалился во 2-м кресле, сложив руки на вздутом брюшке и покручивая большими пальцами. 2-й был помладше, лет на 10, и одет более респектабельно, светлая рубашка и бежевые брюки. Тонкая цепочка блестела на загорелой массивной шее. Комплекцией же он мало отличался от спутника, жировые складки указывали на малоподвижный образ жизни и пренебрежение советами борцов за долголетие. Мужчина в футболке был хозяином каюты. Любой зашедший мог определить это без особого труда. Он распечатал пачку принесенных стюардом сигарет, бросил красненький ободок в пепельницу и прикурил. Затем обернулся к парню в пиджаке. «Вадик, сходи, искупайся или в казино отдохни». Парень кивнул и, не говоря ни слова, вышел из каюты. Человек с цепочкой пододвинул свое кресло к столику. «Скажи ты своему попугаю, чтобы снял этот идиотский бордовый пиджак. Его путают с обслугой. Зачем ты его вообще взял с собой? Меня тошнит от его тупых шуточек и пьяных выкидонов. Неужели нельзя хоть здесь обойтись без охраны? Расходы только». «Без охраны сейчас нигде нельзя обойтись, а спокойствие стоит денег. Ну а Вадик, пускай мир посмотрит, поклонится гробу Господню. Быкам тоже полезно иногда. Вчера я чуть рожу ему не набил. Надрался и певичку из варьете завалил прямо в зале, офонарел. Это ж не питерские кабаки с бледьми, ты бы урезонил его». «Мудила, раз на пароходе работы нет, можно борзеть? Пусть вон книжки читает, может, поумнеет». «Боюсь, Вадик не умеет читать». «Да ладно, черт с ним». «Скажу, ты дозвонился? Спикера застал?» «Да, есть новости». Спикер подсуетился. «Так», — старший пригубил водку. «Он узнал, где шериф хранит это. Вчера узнал». «Ну и чем это оказалось?» «Обычная видеокассета с надписью «Ну, погоди». «Ну, погоди? Это что, Степ? Хотя шериф любит дешевые фокусы. Пацан, ему бы с балаганом на улицах выступать в самый раз. Что на кассете?» Спикер не стал говорить по телефону, не сумасшедший. Сказал, что информация там действительно крайне опасная. «Вот как». Секундная тень пробежала по лицу старшего. Он допил водку. «Пей, Сережа». Второй тоже опрокинул рюмку и закурил. «И где эта кассета, ты спросил?» «У шерифа дома, в ряду обычных кассет. Он обожает старые фильмы, у него небольшая коллекция. Самое надежное место. Детские мультфильмы вряд ли кто смотреть будет». «Вот она, Сережа, благодарность. Из какого дерьма я его вытащил, а он...» Я сразу предупреждал Шура, что у шерифа клинит. Говорят, у него клинило еще до посадки. Нефиг было это мурло подтягивать. Все бы тебе подешевле. Вот и суетись теперь. А, брось переживать из-за какой-то кассеты. Шериф не тот клоп, что укусит. Соплей перешибу. Подстраховался, значит. Кино насмотрелся. Как спикер узнал про кассету? Без понятия. Не интересовался. Догадываюсь примерно. Сама ведь кассета ничего не стоит. Стоит информация на ней. Если с шерифом что-нибудь случится, она ведь так и останется стоять на полке. Стало быть, кто-то должен быть посвящен в ее секрет. Один-два человека. Ну а что знают двое? Спикер мужик с башкой без задницы в масло влезет. Мне важно, чтоб с кассеты не сняли копию. И чтобы никто, кроме меня, тебя и спикера, про нее не прочухал. Не знаю, что там шериф на нее записал, но в таких вариантах утечка информации совершенно ни к чему. Тем более сейчас. Да и потом от журналистов прохода не будет. Каждый шаг пасут. Почему их никто не может поставить на место? Правителей ставим, а какие-то писаки продолжают разоряться. На серьезный разговор приходится ехать в этих шортах среди иностранцев, самому изображаемому. Когда год назад кто-то заснял мою встречу с французами, газеты не успокаивались неделю. Надо же, Александр Зелинский встречается с правыми на своей даче. Тут явно коричневые оттенки. Газетные. Попробуй ответить, что это была чисто коммерческая стрелка. Шагу не ступи, их. Зелинский вдавил окурок в полированную спинку кровати, хотя рядом стояла пустая пепельница. Представляю, что начнется, когда я сяду в депутатское кресло. Они за мной в сортир будут бегать. Вопрос с депутатством решен давным-давно. У Зелинского явно испортилось настроение. Поэтому чем быстрее уладим вопрос с шерифом и его дурацкой кассетой, тем лучше. Я завтра же позвоню спикеру, предупрежу, чтобы не трепал, хотя, наверное, он и сам допетрит. А с шерифом ума не приложу, что делать. В натуре утомил бычара. Мало того, что из запоев не вылазит, так еще и на иглу сел. Баб таскает без разбору, прямо с улицы. До гоп-стопов опустился, баклан. Без ума, совсем на нолях. Не сегодня-завтра влетит в ментуру и начнет языком махать, натурально. Зелинский резко прервал это речеизлияние. «Передай спикеру, пускай принимает меры. Он поймет. И по-тихому, чтобы органы не шибко нос совали. Лучше авария, либо пьяная драка». «Хорошо. Но кассету придется брать ему лично. Стало быть, и... я оплачу неудобства, пусть не дрейфит. Еще по стошечке». «Позже, Шура. Скоро в Рите там и дернем». «Как хочешь». Зелинский откинулся на кресле, вытянул ноги и закатил глаза. Крайне неприятно отвлекаться на такие вот проблемы, будто других мало. В пафосе гид произнес старую греческую мудрость: «Если загниет одна виноградина, загниет и вся грость, загниет лоза. Чтобы не загнила, надо сорвать гнилую ягоду». «Да, сорвать. Тогда соберешь урожай и наполнишь бачки вином. Шериф, конечно, сука, хотя и профессионал, хотя и недорогой. Еще одна старая мудрость. Ничто не стоит так дорого, как дешевизна. Задумал паскудник потягаться, шестерка сраная. Вот уж воистину ищи врага в собственном доме. Ничего, голубочек, отлетался». Зелинский не рисовался, говоря о решенном вопросе с депутатством. При этом он не собирался выкрикивать на митингах бестолковые рекламные лозунги, кормить толпу бесплатным борщом и уж тем более выходить на улицу с толпой полоумных старушек, размахивающих красными тряпками и поющих варшавянку. Вопросы власти во все времена решались абсолютно одинаково — через деньги. Это придумано не Зелинским. Это диалектический материализм, открытый вовсе не теоретиками научного коммунизма, а много раньше. Бывают исключения, но они редки и поэтому подтверждают правила. На то и исключения. А в основе? Можно до хрипоты и рвоты звать в поход за собой, обещая земной рай, но в конечном итоге остаться в рваных носках с горсткой сочувствующих голодранцев. А можно, не говоря ни слова, расчистить завалы и обеспечить спокойный путь наверх. Правда, иногда следует и покричать, немного, ради приличия, для фона, и неважно что, главное не стесняться в выражениях, не признавать догм и авторитетов, обещать много, быстро и дешево. Впрочем, лозунги и речи сочиняют люди, которым тоже платят. Больше заплатишь — талантливее речь. Зелинский не страдал философскими отклонениями, он давно вывел формулу своего диалектического материализма. Сила дает деньги дают власть дает деньги и силу. Это не хитрая формула, верна на любом уровне, в любой стране, в любом обществе. В лагерной глуши, где он провел 11 лет, и в высших эшелонах, куда скоро попадет. Все остальное — пустые слова и утопия. Эту же формулу призвана была подтвердить предстоящая встреча, на которую он ехал под видом беззаботного туриста. Такой малоскоростной путь был выбран не случайно. Полностью исключалась возможность какой-либо официальной или неофициальной слежки. Под официальной подразумевались все те же представители средств массовой информации и органов, а под неофициальной, ну мало ли, поиметь бяку на конкурента накануне выборов весьма неплохо. Будет с чем пойти на дебаты. В Тель-Авиве его ждал один из лидеров так называемого движения «За дело», чьи именитые представители занимали ряд ведущих хозяйственных и иных постов в нынешней администрации. Движение состояло в резкой конфронтации с партией диабетических реформ, в которую входил Зелинский. Ни о каких открытых встречах и переговорах между лидерами не могло быть и речи. В прямом эфире они от души обливали друг друга грязью, что, впрочем, не помешало наладить негласные контакты и взаимовыгодное сотрудничество. Вопрос, который предстояло решить за 6 часов в одной из гостиниц израильской столицы, был достаточно серьезен, поэтому были предприняты все возможные меры, чтобы обеспечить полную конфиденциальность. Это входило в условия, выдвигаемые одной из сторон, которые вторая сторона могла принять или не принять. Что-то типа популярной у бандитов стрелки. Зелинский вез требования, а вернее просьбу, оказать ряду фирм услуги в получении лицензий на операции с сырьем, нефтью, металлами, лесом, взамен обещая задельщикам пополнить закрома их движения самым надежным источником энергии — бабками, чтобы двигалось лучше. Расчет был верен. Перед выборами любая партия нуждается в дополнительных средствах, это во-первых, а во-вторых, партийная казна — штука весьма аморфная. На что идут взносы, пожертвования и вливания, одному Богу известно, а Бог, к счастью, с трибун не выступает, в органы не стучит и уголовных дел о растрате и присвоении не возбуждает. Деньги же обладают тем прекрасным свойством, что их никогда не бывает много, и более мелодично они звенят в личном кармане, а не в общественном. Небольшое облегчение кошелька партии диабетических реформ в случае удачи на переговорах в Тель-Авиве гарантировало ей резкое увеличение доходов в ближайшие полгода, то есть примерно к началу президентской гонки. Гарантировало потому, что та же нефть — это не спекуляция турецким ширпотребом или тайваньской техникой. Это не надо объяснять никому. Это ясно даже быку Вадику, хватающему сейчас девок за ляжки в музыкальном салоне. Сергею непонятно, зачем Зелинский взял этого бордового олуха. Никто не хочет просчитывать шаги. Страха нет, забыли. Про мозги вспоминают, когда часть их вылетает вместе с порцией картечи. А у Зелинского страх есть. Потому-то он и выжил в чехарде бандитско-финансовых будней. Поэтому-то он и не везет сейчас с собой навороченных секьюрити, дружащих не только с телом, но и с головой. А у Вадика в голове одни бабы да выпивка, и совать свой переломанный нос во все дыры он не будет. И если спросят, как там Зелинский отдыхал, так и ответит «в кайф», а безопасность? Так это не питерские подворотни. Хватит одного Вадика. Тут народец человеколюбивый. Зелинский поднялся с кресла и включил небольшой кондиционер. Морской воздух устремился в каюту, выгоняя табачный дым. В дверь жалобно стукнулись. Сергей, взглянув на Зелинского и получив одобрительный кивок, отозвался «Е!». В каюту заглянула личность мужского пола, опирающаяся на костыль, облаченная в дырявый свитер и грязные холщовые брюки с бахромой. Вытянув вперед тощую страусиную шею, личность крутанула зрачками, удовлетворенно крякнула и, выворачивая вперед пятку правой ноги, шагнула через порог. Услужливо поклонившись и кося глазом на зажатую в руке мятую бумажку, мужской пол, запинаясь, прошуршал. «Excuse me, gentlemen, that I ask you. I went to Israel for operation, but all my documents and money fell to the sea. I have 7 children, and all of them are alone. Help me, please, in every hard currency». «Извините, господа, что обращаюсь к вам. Я ехал в Израиль на операцию, но обронил в море документы и деньги. У меня семья, дети и все сироты. Помогите, пожалуйста, в любой конвертируемой валюте». Личность вывернула пятку в более естественное положение и протянула к присутствующему руку, поочередно метая взгляд то на Сергея, то на Зелинского. «Сережа, что ему надо? Кто это?» Александр Михайлович обалдело сдвинул складки на лбу. «А!» — Сергей равнодушно махнул рукой. «Молдаване, сезонные нищие, на заработках, денег просят». Услышав знакомую речь, гость окончательно выровнял пятку и опустил руку. «Костыль, смаж, скрипит!» — Сергей указал несостоявшемуся пациенту хирурга на дверь. «Сейчас полетишь за борт искать документы. На костыле до Хайфы поплывешь. Хоть бы текст выучил, инвалид. Державу позоришь. Инвалид сморщился, матюгнулся и исчез, переложив на ходу костыль в другую руку. Через секунду в двери соседней каюты, где путешествовали консервативные англичане, раздался тот же жалобный стук. «Кто их сюда пустил?» — искренне удивился Александр Михайлович. «Ни черта себе! Пятизвездочный круиз и такая публика!» «Ой, да подумаешь! Отмаксали капитану и ползают по каютам. А иностранцы, как дети, на эти костыли и дырки легко клюют, отсыплют денег, да еще слезу пустят. Блаженные!» Сергей поднялся со стула. «Я загляну к себе. Встретимся на варьете. Я займу столик у сцены». Сергей вышел. Зелинский выглянул в иллюминатор. Бесконечность и спокойствие, под которыми прячется небывалая мощь, и в любую минуту она, потревоженная необъяснимым явлением, может смести все преграды на своем пути, закрутит и подбросит, разобьет и проглотит, превратит в песок. Если потревожишь, а пока — спокойствие и бесконечность. Зелинский мог по несколько часов, не отрываясь, смотреть на море. Своеобразный отдых для души, полная отрешенность, гипноз. Но в настоящую минуту ему никак не удавалось расслабиться. Мысль о кассете шерифа раздражала и выводила из равновесия. Как капелька соленой воды на сверкающей поверхности иллюминатора, мешающая обзору перспективы. Вместо того, чтобы спокойно настроиться на завтрашний день, приходится отвлекаться на пустые переживания. Пустые. Поганец-шериф. Придушил бы. И хотя Зелинский пытался успокоить себя, полагаясь на хитрого спикера, беспокойство не проходило. В их мире можно полагаться только на себя. Здесь действует одно правило. В трудную минуту никогда не поворачивайся к другу спиной, иначе получишь от друга между лопаток по рукоять. Плюс случайности и проколы, от которых никто не застрахован. А впрочем, к черту, шериф не тот субъект, на которого стоит тратить нервы. Были передряги и посерьезнее. Просто у Александра Михайловича чуть-чуть испортилось настроение. Без причин. Поднимем. Зелинский взял со столика пачку сигарет, ключи и вышел из каюты, сильно хлопнув дверью. Капелька на стекле иллюминатора тонкой ниточкой слезой поползла вниз.